Глава 22. «Приношу извинения за опоздание», — смотря на мгновенно нахмурившегося короля, говорит Кейнар Нирана и в полной тишине проходит к своему месту. Стоит ему сесть рядом с принцем, завтрак возобновляется, но теперь с приходом племянника короля в воздухе витает напряжение. Если бы я в этот момент не смотрела на королевскую чету, не заметила бы тревогу, отразившуюся в их глазах при взгляде на племянника. Это подтолкнуло меня внимательнее рассмотреть мужчину, магия которого выбрала меня ему в пару. Темные волосы слегка взъерошены, словно вместо расчески он просто прошелся по ним пятерней. Волевой подбородок, покрытый темной щетиной, четко очерченные губы, сейчас плотно сжатые, выдают упрямый характер. Нос с небольшой горбинкой и густые брови, сведенные к переносице. Насыщенно синие глаза, с не меньшим интересом, чем мои, рассматривающие меня в ответ, вызвали эстетическое удовольствие и легкое смущение. Бесспорно, Кейнар Нирана оказался привлекательным мужчиной. В этом мне, можно сказать, повезло. Особенно, если вспомнить о первом выбранном графом для меня женихе. Тут племянник короля выигрывал по всем фронтам. Он и возрастом был младше, и внешностью куда краше. Я хоть и не видела господина Хруда, по описанию Алмы составить его портрет проблем не возникло. Мой второй жених вне конкуренции. Чем вызвано беспокойство королевской четы, я понимаю далеко не сразу, но, внимательно наблюдая за Кейнаром, пару минут спустя отмечаю его нездоровую бледность. А еще замечаю, что он сидит неровно и хмурится, словно от боли, при каждом незначительном движении. Что с ним? Заболел? Ранен? Я могу только гадать, ведь спросить напрямую, что с мужчиной, возможности нет. Уж точно не при всех собравшихся здесь на завтрак. «Кейнар, тебе что-нибудь подать?» Мягко обращается к племяннику королева, и наши взаимные гляделки и изучалки приходится прервать. Я первой отвожу глаза. Кейнар что-то отвечает, но я не слушаю. Мои мысли витают в другом направлении. Почему-то меня заинтересовало состояние моего так называемого жениха. А еще вдруг стало интересно узнать, где родители Кейнара? Почему их нет на семейном завтраке? Отсутствуют во дворце? Остаток завтрака проходит в молчании. Все сосредоточены на своих тарелках, никто больше не заводит разговоров. Когда наступает время покинуть обеденный зал, я делаю это в числе первых, сразу после ухода королевской четы. Оказавшись в коридоре, мы с Ланой облегченно вздыхаем. Мысль задержаться, чтобы дождаться племянника короля и попросить его о допуске в библиотеку, даже не посещает мою голову. Все, чего я сейчас хочу, это оказаться в своей комнате подальше от любопытных взглядов. Стоит нам с сестрой сделать пару шагов, как за нашими спинами раздается уже знакомый мне голос. «Леди Белфред, уделите мне пару минут вашего времени для приватного разговора». Тяжело вздохнув, смиряюсь с тем, что расслабиться смогу еще не скоро. Нацепив вежливую маску, оборачиваюсь к Кейнару Нирана, рядом с которым без удивления обнаруживаю и принца Фредерика. «Добрый день!» — как воспитанная девушка здороваюсь я с мужчиной, не придумав ничего лучше. «Вы желаете поговорить сейчас?» «Да», — звучит короткий ответ. «Сад — прекрасное место для разговоров», — вмешивается принц. «Леди Сфил, Вы составите мне компанию на прогулке?» «Конечно, ваше высочество», — без особой радости соглашается Лана. После чего, прежде чем вложить ладонь в протянутую руку принца, смотрит на меня многозначительным, намекающим взглядом. Как бы говоря, «Вот наш шанс, не упусти его». Стоит принцу с Ланой направиться в сад, мы с Кейнером Нирана, не сговариваясь, следуем за ними. Первое время мы прогуливаемся по саду, храня молчание. Я не знаю, что сказать и с чего начать разговор. Рядом с этим мужчиной я чувствую себя неловко и скованно. Почему разговор не начинает Кейнер, тоже не знаю. Возможно, обдумывает, что сказать. Ведь, судя по всему, выбор его магии для него тоже был неожиданностью. Приятный или нет, не берусь даже предполагать, но то, что это стало сюрпризом для племянника короля, поняла еще тогда, когда Лана красочно описывала их реакцию после появления на моей руке метки. «Полагаю, у вас много вопросов ко мне», — наконец заговаривает мужчина. Бросив на него быстрый взгляд, отвечаю. «Не то чтобы много, но вопросы имеются». «Что интересует вас в первую очередь?» «Почему выбор вашей магии пал на меня?» Не раздумывая, спрашиваю о том, что волнует. «Должно же быть объяснение. Причина, по которой его магия отозвалась на меня. Или я просто такая везучая, и все это чистой воды случайность?» Точного ответа на этот вопрос нет. Я могу только поделиться нашими предположениями о том, как именно магия стражей выбирает спутницу. Первое и самое важное — это способность одаренной девушки принять магию стража. Это необходимо, чтобы пережить ритуал. Второе — способность родить наследника стража. Для этого девушка-избранница должна обладать сильным даром. Неважно каким, но дар должен быть. И третье. Магия стражей каким-то образом способна определять подходящую носителю невесту. Отмеченная меткой девушка не вызывает отторжения у стража. Поэтому чаще такие браки счастливые. «О каком ритуале вы упомянули?» Остановившись и нахмурившись, спрашиваю у Кейнера, «И что значит пережить ритуал?» «Это что еще за неприятная новость? В разговоре со мной король ничего подобного не упоминал. Полагаю, он вообще о многом умолчал». «Ритуал единения душ. С помощью этого ритуала связываются души мужчины и женщины. В процессе женщина принимает частицу магии мужчины. Это необходимо для зачатия наследника». «Я о таком не слышала», — растерянно произношу. «Такой ритуал проводится только между стражами и их одаренными избранницами», — поясняет причину моей неосведомленности племянник короля, еще больше запутывая, чем проясняя. «Кто такие стражи?» — спрашиваю я. Он упоминал их уже несколько раз, а в воспоминаниях Ариэллы ничего подобного не было, даже отдаленно. Но опять же, у меня есть далеко не все ее воспоминания. Мой вопрос заставляет племянника короля удивиться. «Вы не слышали о стражах?» спрашивает он и после моего отрицательного жеста продолжает. «Стражи — это особая каста магов, наделенных большой силой. Стражи состоят на службе у короля, они — защитники королевства». «Вы страж, — понимаю я». «Да, я глава стражей». Без надменности и хвастовства спокойно говорит Кейнер Нирана. После его ответа мы возобновляем прогулку. Мои мозги лихорадочно пытаются переварить полученную информацию. Вырисовывающиеся в голове картины не радуют. По всему выходит, что избежать навязанного брака мне не светит. А раз так, не лучше ли попытаться наладить общение с будущим мужем? Возможно, у нас сложатся дружественные отношения, и мы сможем нормально или даже счастливо жить вместе. Да, это не то, о чем я мечтала. Более того, в своем мире я бы ни за что не согласилась выйти за незнакомца. Но учитывая ситуацию, в которой я сейчас нахожусь, и чужой мир, не лучше ли пересмотреть свои взгляды? Можно сколько угодно противиться, цепляться за свои убеждения, но есть ли в этом смысл, когда все складывается так, что выбора у меня практически не остается? Гордо отказаться от брака и счастливо жить простой жизнью с Ланой и Алмой не выйдет. Это ясно, как белый день. Так может, стоит попытаться обратить навязанный брак в удачу? Новый взгляд на идущего рядом мужчину, терпеливо дающего мне обдумать полученную информацию, придает уверенности. Кейнер не рано оказался вполне приятным как в общении, так и во внешности. Конечно, я его толком не знаю, но то, что я вижу сейчас, мне импонирует. Возможно, нам с ним удастся договориться и найти точки соприкосновения, а там время покажет. Если я не смогу или не захочу возвращаться в свой мир, попытаюсь сделать свое замужество, если не счастливым, то хотя бы удобным. Заметив, что королевского племянника немного повело в сторону, и его лицо исказилось от боли, подаюсь к нему, хватаю за руку, чтобы помочь, тяну на себя и с беспокойством спрашиваю: «Что с вами? Вам плохо?» «Все в порядке», — еще сильнее побледнев, заверяет он, но я не верю. Осмотревшись, замечаю неподалеку беседку. «Обопритесь на меня», — приказываю тяжело дышащему мужчине и, закинув его руку себе на плечи и придерживая за талию, веду в беседку. По пути кручу головой в поисках принца и Ланы. Они еще недавно маячили впереди, а теперь их не видно. Вот так всегда. Когда нужно, никого нет рядом. Что мне делать? А вдруг Кейнер потеряет сознание? Уже паникуя, довожу мужчину до беседки и усаживаю на скамейку. «Как вы?» Заглядывая в его покрывшееся испаренное лицо, напряженно спрашиваю. «Дайте мне минуту, и я буду в порядке», — наклонив голову, отвечает он. «Я не разделяю его оптимизма. Порядком тут и не пахнет. Кейнеру плохо, это и ежу стало бы понятно при одном взгляде на него. Черт бы побрал запропастившегося Фреда». Сделав пару вдохов и выдохов, беру себя в руки. «Где болит? Вы ранены? Болеете чем-то?» «Ничем я не болею», — оскорбленно отзывается племянник короля, вскидывая на меня возмущенный синий взгляд. «Тогда что с вами?» — не отстаю я. «Юные леди, не стоит об этом переживать», — выпрямляясь и кривясь от боли, упрямо говорит глава стражей. «А что, юной леди, делать, если вы сейчас отключитесь? Бросить вас здесь и бежать, куда глаза глядят?» Из-за переживания ехидно интересуюсь. «Зачем бежать?» — не понимает он. «Затем, чтобы меня не обвинили в покушении на вас», сама от себя не ожидая, рявкую я. Нервы начинают сдавать. Вид стража пугает. Я не знаю, что делать. О своем даре я даже не вспоминаю, до тех пор, пока не чувствую тепло на кончиках пальцев. «Никто не станет обвинять вас в покушении», — фыркнув, произносит Кейнер, но я его уже не слушаю. Я начинаю действовать, пока мой дар отзывается, наклоняюсь к сидящему мужчине, кладу обе руки ему на грудь, вынуждая его откинуться назад, и замираю. «Что вы делаете?» — удивленно спрашивает он, впиваясь взглядом в мое сосредоточенное лицо. «Спасаю вас!» — почти шепотом, боясь спугнуть свой дар, отвечаю ему. А дальше мои руки окутывает радужный свет. Он проникает в удивленно замершего мужчину и быстро находит причину, по которой племянник короля находится в таком плачевном состоянии. Причиной оказывается ранение в области торса. Каким-то образом у меня в голове всплывает точное место ранения. Перед глазами появляется картинка обезображенной, словно нанесенной когтями раны. Неприятное зрелище. Но под действием моей магии рана исчезает. Края разорванной плоти срастаются, не оставляя следа от ранения. «Кейн! Ари!» Голоса Фреда и Ланы раздаются около беседки почти синхронно. «Тебе плохо? Не следовало вставать и приходить на завтрак!» Укоризненно, с тревогой в глазах, говорит принц, входя в беседку и приближаясь к брату. Осознав, что лечение успешно закончено и больше нет нужды держать руки на широкой и теплой мужской груди, я спешно их отдергиваю и отхожу в сторону. «Я уже в порядке, благодаря леди Ариэлле», — отвечает Кейнер и обращается ко мне. «Позволите к вам так обращаться? После того, что между нами сейчас произошло, мы можем перейти на «ты».» Фраза звучит двусмысленно. Не только для меня, судя по удивленному взгляду Ланы и одобрительно насмешливому Фреда. Мои щеки вмиг вспыхивают от жара. «Ничего между нами не было», — возмущенно говорю я, глядя сначала на сестру, а потом и на самого Кейнера, всем видом утверждающего обратное. «Как же не было?» — с усмешкой протестует этот мужчина. «Вы только что спасли мне жизнь. После этого мы просто обязаны избавиться от ненужного никому официоза». «Издевается? А сразу нельзя было так сказать? Обязательно намеками говорить?» Лана с Фредом вряд ли подумали, что я его спасала. «Спасла?» — непонимающе уточняет принц. «Что ты имеешь в виду, Кейн?» «Леди Ариэлла обладает целительским даром. Верно?» — взглянув на меня, спрашивает племянник короля. Киваю. «Чего уж скрывать? Спалилась я, но по-другому поступить не могла». «Вот это новость!» — присвистнув, удивленно произносит Фред. «Да вы полны сюрпризов, леди Белфред!» «Сюрпризы закончились», — не разделяя радости и веселья принца, отвечаю. «Если вы не против, я хочу вернуться в свою комнату. Лечение отняло у меня силы». Я совершенно бессовестно вру. Слабости и упадка сил нет. Просто мне нестерпимо хочется скрыться от взглядов Кейнера Нерана и Фредерика Даверсона. «Конечно. Продолжим наш прерванный разговор в другой раз», — говорит брат принца. «Вас проводить?» «Нет», — слишком поспешно, судя по усмешке Фреда, отвечаю я. «Нас проводит он», указывая в сторону вовремя появившегося в саду слуги. «Хорошо», — покладисто соглашается глава стражей. «Спасибо за компанию, леди Сфил», — уже нам в спину говорит принц Фредерик. Лана не реагирует на слова принца, лишь ускоряет шаг. Похоже, прогулка в компании наследника для нее была не совсем приятной. Или наоборот.